Ёлка и заяц в придачу. Я люблю Новый год. В Новый год всюду ёлки. В Новый год всегда весело. В Новый год всем подарки дают. У нас много игрушек в ящике, много разных шаров, золотых цепей. Скорее бы их все на ёлку. Сегодня мама сказала: «Пойдем сходим за елкой». Я оделся, и мы пошли. Навстречу нам мальчик вез елку на санках. У него была очень хорошая елка, густая. «Вот такую хочу!» — крикнул я. «Хорошая елка», — сказала мама. Она спросила, где мальчик купил свою елку. «За углом», — сказал мальчик. «Вон там, за углом». Целый час выбирал. Он был очень доволен. «Спасибо», — сказала мама. «Пожалуйста», — сказал мальчик. «Вон там, за углом». Он махнул рукой. «На автобусе. 6 остановок». Мы с мамой сели в автобус. Там елки только что кончились. На снегу валялось несколько веток. «У меня суп на плите», — сказала мама. «У меня в тазу мокнет рыба. Я не могу таскаться за елкой. Придется ждать папу». Мы вернулись домой без елки. Папа был дома. Он сразу решил: «Едем к Коле. Подыщем там елку. Там сейчас трассу прокладывают. Рубят лес». Дядя Коля — папин брат. Он лесник. Я люблю ездить в гости к дяде Коле. Я там в лесу зайца видел. У дяди Коли суп из сушеных грибов. Сколько хочешь варенья. Я запрыгал от радости и запел: «Я еду к дяде Коле, где зайцы, разные птицы, варенья и елки, и суп из сушеных грибов». «И охота вам, — сказала мама, — тащиться в такую даль за какой-то елкой, когда можно купить елку в городе». «Ты в городе с ним уже была и почему-то вернулась без елки. Ребенку нужна срочно елка. Новый год на носу, а он без елки». «Ну да, — сказал я, — как же так?» «У нас вечером гости, — сказала мама, — ты не забыл?» Мама сердится. Папа уже в пальто и шапке. «Мы успеем еще 100 раз вернуться. К 12-ти-то уж мы вернемся. Ох, и люблю я папу. Он-то знает, как мне нужна елка. Он-то знает». В поезде было много народу. Я занял место возле окна. Шел снег. Потом снег пошел такой сильный, что залепил все окно. И в вагоне стало совсем темно. Кто-то сказал: «Ишь, повалил!» «Вот и хорошо, — думал я. Ох, и здорово! Столько снегу, вот эта зима! Эх, и покатаюсь же я на санках! Эх, и поваляюсь в снегу! Давай, снег, иди, иди! У меня завтра начнутся каникулы, мне нужен снег, много снегу!» И снег все шел за окном и шел, как будто бы он для меня старался. Я все всматривался в окно, дышал на стекло, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Мне показалось, что я вижу лес, и я крикнул: «Вон елки, вон елки!» «Ишь, крикун, — сказал кто-то. — Мы едем за елкой, — пояснил папа. Вот он и обрадовался. «Рубить?» — спросил дед в полушубке. — «Ага», — сказал папа. — «Не советую», — сказал дед. — «Почему?» — удивился папа. — «Он еще спрашивает», — сказал дед. — «Вы что, не понимаете? —